Рваные флаги с пустых бутылок. В моих походах больше нет трофеев, а мертвые невзрачны. А все красивее, чем живые, без причины. Я на последнем вздохе.